к середине 20-го столетия. В науке исчезло нечто большее, чем просто некогда признанный набор общих законов, и в любом случае оставалось верным то, что в повседневных целях физики Ньютона хватало для объяснения всего. В физике, из которой воззрения распространились на остальные науки, целостное понятие всеобщего закона сменилось концепцией статистической вероятности, лучшим методом, на который еще можно было надеяться. Идеи, а также содержание науки претерпевали изменения. Кроме того, границы между отраслями знаний рушились под натиском новых знаний, оригинальных теорий, инноваторского инструментария. Все представители крупных традиционных отраслей науки скоро оказались не в состоянии прийти к единому мнению. Возникшие коалиции, занявшиеся переносом положений физической теории в неврологию или математики в биологию, понастроили новых барьеров на пути сотворения синтеза знаний, служившего мечтой ученых XIX века точно так же, как темпы приобретения новых знаний, некоторые из которых поступали в таких количествах, что переработать их можно было только с помощью компьютеров последних поколений, ускорились как никогда раньше. Такого рода соображения никак не подрывали престиж ученых или веру в то, что они остаются главной надеждой человечества на достижение лучшего будущего для него. Сомнения, когда пришло их время, появились из иных источников, а не из неспособности произвести всеобъемлющую теорию, причем такую же понятную, какой была теория Ньютона. Между тем, поток достижений в науке не убывал. После 1945 года эстафетная палочка перешла от естественных наук к наукам биологическим или наукам, посвященным жизни человека. Их нынешний успех и перспективы корнями уходят в глубокое прошлое. С помощью изобретенного в 17 веке микроскопа впервые удалось обнаружить организацию живой ткани из дискретных элементов, названных клетками. В 19 веке исследователи уже знали, что клетки обладают способностью к делению и что они развиваются по отдельности. Авторы клеточной теории, широко признанной к 1900 году, выдвинули предположение о том, что отдельные ячейки в период их собственной жизни обеспечивают надежный подход к исследованию жизни как таковой, а воздействие на них химическими препаратами стало одним из магистральных направлений биологических исследований. Еще одно магистральное направление в биологической науке XIX века обеспечивалось новой дисциплиной под названием генетика, специалисты которой занимаются исследованием явления наследования потомками черт родителей. Дарвин назвал наследование механизмом воспроизведения черт, сохраняющихся в ходе естественного отбора. Первые шаги к осознанию механизма, обеспечивающего процесс наследования черт предков, сделал австрийский монах по имени Грегор Мендель в 1850-х и 1860-х годах. По результатам нескольких серий скрупулезных экспериментов по выведению новых сортов гороха, Мендель пришел к заключению о существовании передающихся по наследству элементов, несущих в себе черты, присущие родителям и переходящие потомкам. В 1909 году один датчанин присвоил им название гены. Постепенно приходило понимание самой химии клеток, а на основе этого и признание физической действительности генов. В 1873 году ученые уже установили присутствие в ядре клетки вещества, способного воплотить самый фундаментальный детерминант всей живой материи. Проведенные тогда эксперименты показали видимое глазу местоположение генов в хромосомах, а в 1940-х годах обнаружилось, что через гены регулируется химическая структура белка как наиважнейшего компонента клеток. В 1944 году совершен первый шаг на пути к установлению некоего действующего начала изменений в определенных бактериях и тем самым в регулировании белковой структуры. В 1950-х годах его наконец-то определили как ДНК, физическую структуру которой в виде двойной спирали установили в 1953 году. Первостепенная важность этого вещества, его полное название дезоксирибонуклеиновая кислота, состоит в том, что оно выступает в качестве носителя генетической информации, определяющей синтез белковых молекул в период зарождения жизни. Наконец-то появился доступ к химическим механизмам, лежащим в основе разнообразия биологических явлений. В физиологическом и, возможно, психологическом плане тут потребовалось беспрецедентное преобразование воззрения человека на самого себя, сравнимое разве что с распространением дарвинистских идей в предыдущем веке. Выявление и анализ структуры ДНК относится к категории заметнейших шагов на пути к подчинению природы человеком, изобретению новых форм жизни. Уже в 1947 году вошло в обращение слово «биотехнология». В очередной раз с новыми научными знаниями в обиход к тому же вошли новые определения областей исследований, а также новые сферы их применения. Как и биотехнология, во всех языках мира стремительно прижились такие термины, как молекулярная биология и генная инженерия. В скором времени обнаружилось, что гены некоторых организмов подвержены принудительным изменениям, дающим исходным организмам новые, желательные исследователю, особенности. Через управление процессами их роста дрожжи и другие микроорганизмы можно заставить произвести новые вещества, так же как ферменты, гормоны или другие химические препараты. Так возникли первые сферы применения новой науки. Наконец-то появилась возможность для того, чтобы постичь технологию, а также оценить данные, накопленные опытным путем и неофициально в течение тысяч лет в процессе выпекания хлеба, варки пива, изготовления вина и сыра. С помощью генетической модификации бактерий теперь появилась возможность вырастить новое соединение. К концу 20 века 3/4 соевых бобов, выращивавшихся на территории США, изначально получили из семян, подвергшихся генетической доработке, одновременно в таких ведущих аграрных странах, как Канада, Аргентина и Бразилия. Также выращивали огромные объемы зерновых культур с доработанным генетическим кодом. Обращает на себя большое внимание тот факт, что к концу 1980-х годов полным ходом шли международные совместные исследования по проекту изучения генома человека. Практически невообразимой честолюбивой задачей было составление схемы генетического аппарата человека. Предполагалось определить положение, структуру и функцию каждого гена человека, которых, как говорили, в каждой клетке насчитывается от 30 до 50 тысяч, а каждый ген состоит из порядка 30 пар, 4 базовых химических элементов, формирующих генетический код. К концу столетия ученые объявили об успешном завершении данного проекта. Прошло совсем немного времени, и состоялось отрезвляющее открытие, заключавшееся в том, что у человека всего лишь приблизительно в 2 раза больше генов, чем у мушки дрозофилы, то есть намного меньше, чем изначально предполагалось. Открылась дверь в великое будущее для управления природой на новом уровне. А что такое будущее означает, можно увидеть в шотландской лаборатории, где успешно вывели первую клонированную овечку. Уже появилась реальная возможность выявления генов с изъяном и замены некоторых из них на здоровые. Социальные и терапевтические последствия такого открытия выглядят грандиозными, как и его последствия для самой истории. К началу нового столетия все прекрасно понимали, что генной инженерии суждено во многом сформировать наше будущее, даже невзирая на разногласия, возникшие у многочисленных участников программ исследований в данной области. Так называемые новые микроорганизмы, созданные генетиками, теперь доведены до патентоспособного уровня, и поэтому во многих странах мира можно заняться их производством в промышленном объеме. Точно так же генетически модифицированные зерновые культуры используются в интересах увеличения их урожайности через создание устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям сортов, к тому же повышенной продуктивности. Тем самым у жителей ряда областей впервые появляется возможность обрести самообеспечение основными продовольственными товарами. Однако при всей очевидной пользе биотехнология вызывает большие сомнения с точки зрения абсолютной безопасности для всего рода людского продовольствия, подвергшегося генетической модификации. Совсем не факт, что такое продовольствие не навредит человеческому организму. К тому же в сфере генетики наблюдается укрепление господства крупных транснациональных корпораций, причем как в сфере научных исследований, так и в производстве продовольствия в мировом масштабе. Такого рода опасения по вполне понятным причинам особенно усилились, когда начались генетические исследования человеческого материала, такого как стволовые клетки, извлекаемые из эмбрионов. Многие ученые не могут понять, почему проблемы, с которыми они имеют дело, вызывают большую озабоченность у представителей общественности, связанную главным образом с трагическим опытом истории XX века. Потрясающей стремительности прогресса в таких делах мы во многом обязаны тому обстоятельству, что постоянно повышается производительность компьютера. То есть еще одному средству ускорения научных достижений, обеспечивающих одновременно подстегивание процесса внедрения в быт новых знаний и наполнение мира устоявшихся представлений и ориентиров новыми идеями, которые должны брать в расчет обыватели. Все-таки нам по-прежнему труднее, чем когда бы то ни было, разглядеть, что такими вызовами подразумевается или обозначается. При всех громадных нынешних достижениях деятелей науки о жизни трудно отказаться от ощущения того, что их заслуги доступны мизерному меньшинству человечества, особенно когда речь заходит о сокровенных вопросах, возникших с самого начала истории. Вопросы сотворения жизни и предотвращения смерти. На короткий период времени, в середине XX века, внимание ученых, представляющих всю мощь науки, перенеслось с Земли на небеса. Исследование космического пространства могло бы однажды затмить по своей важности остальные исторические процессы, подробнейшим образом описанные в настоящем труде. Но до сих пор такого не произошло. Тем не менее, у нас появились все основания для предположения о том, что род людской по-прежнему располагает потенциалом для преодоления невиданных проблем, и подтверждением этому служит самый наглядный пример человеческого господства над природой. Для подавляющего большинства народа космическая эра началась в октябре 1957 года, когда беспилотный сателлит под названием «Спутник-1» советские ученые вывели с помощью космической ракеты на орбиту Земли, и в скором времени его можно было различить на этой орбите по исходящим с него радиосигналам. Политический резонанс этого события прозвучал на весь мир. С запуском «Спутника-1» рухнуло представление о том, будто Советский Союз в области передовой науки и техники далеко отстал от США. Однако вся важность данного события была затушевана из-за соперничества сверхдержав, отчего на первый план вышли совсем иные соображения для большинства сторонних наблюдателей. На самом же деле закончилась эпоха, когда путешествие человека в космос все еще ставилось под сомнение. Тем самым практически случайно ознаменовался прорыв в исторической непрерывности, не уступающей по важности открытию Америки европейцами или промышленной революции. Мечты об исследовании космоса можно обнаружить в конце XIX и начале XX века, когда их представили вниманию западной общественности в произведениях литературного жанра фантастики, такие писатели, как Жюль Верн и Герберт Уэллс. Истоки космической техники уходят в историю настолько же глубоко. Советский ученый Константин Эдуардович Циолковский спроектировал многоступенчатые ракеты и разработал многие базовые принципы космического путешествия. Он, к тому же, популяризировал свое страстное увлечение в литературных произведениях задолго до 1914 года. Первая советская ракета, оснащенная жидкостным реактивным двигателем, поднялась в воздух на 5 километров в 1933 году, а двухступенчатая ракета 6 лет спустя. Масштабная ракетная программа у немцев появилась во время Второй мировой войны, а американцы воспользовались ее положениями, чтобы в 1955 году начать воплощение в жизнь собственной подобной программы. Американская программа стартовала с более скромным аппаратным обеспечением, чем та, которая имелась у Советского Союза, располагавшего определяющей инициативой, и первый американский спутник – весил всего лишь чуть больше килограмма. «Спутник-1» весил без малого 70 килограммов. Широко разрекламированная в прессе попытка запуска американской ракеты пришлась на конец декабря 1957 года. Но ракета не полетела, а загорелась на старте. Американцы в скором времени проведут успешный пуск более совершенной ракеты, но через месяц после «Спутника-1» в Советском Союзе уже подымут на орбиту Земли «Спутник-2», представлявший собой поразительное достижение в науке и технике весом 0,5 тонны, а на борту у него в космос отправится дворняжка черно-белого окраса по кличке Лайка. На протяжении почти полугода «Спутник-2» вращался вокруг Земли на виду всего обитаемого мира, причем тысячи любителей собак пришли в ярость, так как возвращение Лайки на Землю программой эксперимента не предусматривалось. Советская и американская космические программы к тому времени несколько отличались. В Советском Союзе основывались на своем довоенном опыте и делали акцент на мощности и размере своих ракет, способных нести большой полезный вес, и в этом советские конструкторы продолжали сохранять превосходство. Военное предназначение советской космической программы просматривалось с большей очевидностью, чем в не столь наглядном сосредоточении американцев на сборе данных и разработке измерительных приборов. Прошло совсем немного времени, и развернулась упорная борьба за престиж, но когда люди говорили о так называемой космической гонке, сами соперники преследовали несколько отличные цели. За одним большим исключением, желание первыми вывести человека в космическое пространство, их технические решения выглядели не очень-то подверженными влиянию достижений друг друга. Разница вполне прояснилась, когда американский спутник по программе «Авангард», сгоревший на стартовом столе в декабре 1957 года, успешно достиг заданной орбиты в марте следующего года. При всем своем крошечном размере он ушел гораздо глубже в космос, чем все предыдущие спутники, и представил более ценную научную информацию относительно его размера, чем какой-либо другой спутник. Ему суждено провести на орбите еще пару столетий или около того. В освоении космоса посыпались новые достижения с обеих сторон. в конце 1958 года успешно запущен первый спутник обеспечения связи. Его послали на орбиту американцы. В 1960 году американцы опять стали первыми, вернули из космоса капсулу. Советские конструкторы ответили запуском и возвращением спутника-4 весом 4,5 тонны с двумя собаками на борту, которые стали первыми живыми существами, выведенными в околоземное пространство и вернувшимися на Землю живыми и здоровыми. Весной следующего года, 12 апреля, стартовала в космос советская ракета с человеком на борту. Звали его Юрий Алексеевич Гагарин. Он приземлился 108 минут спустя после одного облета вокруг Земли по космической орбите. Так, спустя 4 года после запуска спутника-1 началось освоение космоса с человеком с помощью обитаемых аппаратов. Стимулируемый большим желанием компенсировать недавний публичный позор в отношениях США с Кубой, президент Кеннеди в мае 1961 года предложил до конца десятилетия подготовить высадку американца на поверхность Луны. Первый рукотворный объект уже разбился при посадке на нее в 1959 году и возвращение его живым на Землю. Его публично объявленные мотивы для постановки такой задачи американским ученым забавно сравнить с тем, что подвигло правителей Португалии и Испании 15 века оказывать поддержку своим мореплавателям, прославленным Фердинанду Магеллану и Васко да Гаме. Во-первых, такого рода задумка выглядела приличной национальной задачей. Во-вторых, речь шла о большом престиже. Президент США вставил в свою речь слова «призванный произвести огромное впечатление на все человечество». В-третьих, дело представляло большую важность для исследования космического пространства. И в-четвертых, предусматривались, непонятно зачем, невиданные трудности и финансовые затраты. Кеннеди ничего не сказал по поводу прогресса науки, коммерческого или военного превосходства, или о том, что на самом деле казалось его истинной целью опередить в высадке человека на Луну Советский Союз. Удивительно, но его проект не встретил никаких возражений, и первые деньги в скором времени правительство ассигновало. В начале 1960-х годов Советский Союз продолжал демонстрировать замечательный прогресс в космической сфере. Народы мира пережили, быть может, самое большое восхищение СССР, когда в 1963 году в космос отправили женщину. Но техническая компетентность советских инженеров-конструкторов лучше всего проявлялась в размерах их космических кораблей. Экипаж из 3 человек русские отправили на околоземную орбиту в 1964 году, а на следующий год они обеспечили осуществление первого выхода в открытый космос, когда один из членов экипажа покинул борт своего космического корабля и парил снаружи во время нахождения его на орбите, надежно прикрепленным к космическому аппарату посредством пуповины жизнеобеспечения. Советские ученые готовились к новым важным достижениям в разработке техники стыковки космических кораблей на орбите Земли, но после 1967 года. В том году космос взял первую человеческую жертву, когда после выполнения задания на орбите уже во время возвращения на Землю погиб советский космонавт. Мировое восхищение досталось американцам. В 1968 году они добились сенсационного успеха, отправив космический корабль с экипажем из 3 человек на орбиту вокруг Луны и получив снимки ее поверхности. К тому моменту стало ясно, что проект высадки астронавтов на поверхность Луны под кодовым названием «Аполлон» приближается к успешной кульминации.